Полина Ром. Роза Песков. Пролог. Рекламная акция смерти. Путешествие на тот свет. Они выиграли свою гибель. Такими заголовками пестрели все желтые газеты одного из крупнейших городов Алтайского края. Официальная пресса была значительно более сдержана и сообщала о гибели 5 человек из 12 пассажиров маршрутки и гида, их сопровождавшую. Водитель не пострадал. Сама история этого происшествия не выглядела столь трагично в начале. Небезызвестная сеть магазинов в союзе с несколькими курортными заведениями объявила о проведении розыгрыша. Шумиху устроили большую. Волей судьбы в автобус, который должен был везти победителей на трехдневный бесплатный отдых в лучшие санатории, набилось 14 человек. 12 счастливчиков-пассажиров, водитель и экскурсовод. Наталья Леонидовна, матерый гид, с дежурной улыбкой окинула забившихся в автобус возбужденных и радостных людей, профессионально отметив несколько особо унылых лиц. Не создадут ли проблем нытьем? «День добрый, дорогие победители! Меня зовут Наталья Леонидовна, и я ваш гид. Через 3 часа каждый из вас попадет в один из лучших домов отдыха. У вас будет время расслабиться с дороги, посетить бассейн, сауну, массажиста, но попрошу вечером всех собраться в ресторане для рекламной фотосессии. А сейчас сделаем перекличку. Сидоров Павел Петрович, Милованова Ирина Андреевна, Михайлов Петр Семенович. Я. Пассажиры улыбались, поднимали руки. Пожилой сухонький мужчина даже встал с кресла и галантно поклонился. Экскурсовод холодно кивнула, и он смущенно уселся на место. «Лазарев Илья!» Наталья внимательно оглядела помахавшего рукой парня. Невысокий, русый, взъерошенный, в очках с толстыми линзами, сутулый. Не красавец, но симпатичный. Располагает к себе. Одет небрежно, не сказать, чтобы модно. С большой черной сумкой через плечо, слегка суетлив и рассеян. «Виктория Малинина. Я». Наталья Леонидовна вскинула глаза. «Блондинка». Волосы затянуты в хвост, голубые глаза, узкое личико, мышиное, без бровей и ресниц. Росточек маленький, угрюмая какая-то. Лет 35 не меньше, и одета скучно. Наталья поджала губы, но тут же привычно развернула их в улыбку. Джинсы, кроссовки и белая футболка. Кофта голубого цвета, накинутая на плечи. Плоская во всех местах, угловатая. Локти, колени острые, ключицы выпирают. Голосок тонкий, песклявый. Кому нужна такая пигалица? Бочкарева Варвара. Замерзшую красноватую руку, робко стесняясь, подняла худенькая девушка в круглых очках с толстыми линзами и небрежно заколотыми рыжими волосами. В руках этюдник или папка с рисунками. Художница получается. Экскурсовод легко улыбнулась, подумав про себя. В этот раз одни недотёпы. Сидит тут, карандашиком в альбоме чиркает. И где их таких набирают? Хотя, пожалуй, следующая. Как ее там? Ах да, Косицкая. Вот она не из Клуж. Зазвучали привычные вопросы. А можно мне не двухместный, а одноместный номер? А в номере можно чай пить? Я привыкла перед сном. А массаж платный или бесплатный будет? Дав стандартные ответы, Наталья Леонидовна кивнула пожилому водителю, добродушному Сан Санычу, получила от него сочувственную улыбку и, наконец-то, села на свое место, прикрыв уставшие глаза. Надо бы к Арсену на курс массажа записаться. Да и в санатории время выбрать и хотя бы выспаться. Что-то в последнее время устаю сильно. Мысли текли спокойно и неторопливо. Все еще гомонили пассажиры, но она знала, что через несколько минут при выезде из города они начнут затихать, уткнутся в телефоны, и всем будет глубоко наплевать на красоту горных перевалов и проплывающие за окном пейзажи. Под затихающий шум Наталья задремала и момент своей смерти просто пропустила. В 1973 году в маленьком заполярном городишке счастливый Леонид Владимирович Шахновский вышел из ЗАГСа и, прежде чем убрать в карман, еще раз раскрыл небольшую кожаную книжечку. «Наталья Леонидовна Шахновская», — вслух прочитал он. Неловко оглянулся, не видит ли кто, и, наконец, спрятал драгоценный документ — свидетельство о рождении дочери. Юная Наталья Леонидовна, появившаяся в семье инженера и учительницы, добросовестно посещала ясли, потом детский сад и школу. Никакими особыми дарованиями не отличалась, кроме любви к литературе. Стойко переносила взбучки мамы-учительницы за тройки и редкие четверки по математике, гоняла с друзьями на велосипедах и ездила по путевке в пионерлагерь «Орленок», где жгла костры, пекла картошку и пела задорные пионерские песни. Зимой каталась на санках и лыжах, а в свободное время таскала дамские романы из огромной библиотеки одинокой соседки. И обожала смотреть французские комедии. Советский Союз рухнул, когда ей исполнилось всего 17 лет. Но на провинции это все отразилось не так быстро. Она спокойно закончила школу и с благословения родителей уехала покорять Москву. Хмельной ветер перемен кружил голову. Вечно живой Цой хрипел из магнитофонов. «Перемен. Мы ждем перемен». В институт Наталья не поступила, но, не желая возвращаться домой на щите, пошла учиться в ПТУ, которое теперь называли модным импортным словом «колледж», на товароведа. При наборе обещали ускоренную годовую программу и давали почти 100% гарантию поступления в находящийся рядом вуз. Однако главным плюсом в глазах Натальи было то, что у колледжа была своя общага, куда заселяли иногородних. «Поймите, дети, вы не только приобретаете прекрасную востребованную специальность, но и подкрепите все знания, которые вам понадобятся при поступлении в следующем году. Могу вас заверить, что те из наших выпускников, кто желает продолжать образование, проходят вступительные экзамены с гарантией», — гордо вещала на линейке 1 сентября директриса колледжа. Тогда же, 1 сентября, Наталья познакомилась и подружилась с Ленкой-сибирячкой. Ухватистой девицей, с хорошей фигуркой и тяжелой русой косой, толщиной в руку, такой же не поступившей, как и она сама. Они выручали друг друга конспектами, частенько делили последний рубль от стипендии на двоих. И даже ухитрились устроиться в кафе «Огни Лондона», ночными посудомойками. Смены шли два на два, платили каждый день, а сердобольная повариха даже подкармливала их. Глядя на выживающих на хлебе и воде одногруппников, обе искренне считали, что им повезло. У них водилась какая-никакая копейка. Они обе смогли себе купить вареные джинсы и яркие турецкие кофты, щедро затканные люрексом, и выглядели в своих глазах весьма круто. Почта работала скверно. Письма от родителей приходили через раз. И из них Наталья с ужасом узнавала, что зарплату матери не платят уже полгода. Отца сократили с работы, что жить становится все тяжелее, что они продали уютную трешку в центре родного городка и теперь покупают однокомнатную хрущобину на окраине соседнего, так ближе к финской границе. А остальные деньги перевели в марки и собираются ехать в Финку за товаром. Все это звучало дико и непривычно, и слова «финка» и «товар» в письме просто резали глаз. Это было последнее известие от них, и уже через две недели Наталью вызвали телеграммой на похороны. Весь автобус с торговцами расстреляли конкуренты. Кто и что там не поделил, она так толком и не узнала. Называли какие-то странные имена, больше похожие на клички. Но, как водится, свидетелей не было, а разговоры к делу не пришьешь. Квартира, о которой писали родители, оказалась еще не оформлена на них, но старые хозяева милостиво разрешили ей пожить там несколько дней. «А деньги, дорогая, они нам никакие не давали. Говорили, мол, с товаром вернуться, тогда и расплатятся. Очень сочувствую тебе, милая, горе-то какое». Холёная, крашеная блондинка произносила эти слова холодным механическим голосом. И как-то сразу Наталья поняла, что бодаться с ними бесполезно. Никаких денег и сбережений не осталось, и даже сами похороны оплатили бывшие сослуживцы родителей. Ошалевшая Наталья металась между моргом, похоронной конторой, ездила на свою малую родину собирать деньги по знакомым и практически в одиночестве постояла у закрытых гробов отца и матери. На похороны смогла приехать только недавно вышедшая на пенсию завуч Ирина Валерьевна. Именно она и дала Наталье денег на обратную дорогу. «Уезжай, Наташенька, уезжай», — говорила Ирина Валерьевна, утирая бегущие по морщинистому лицу слезы. «Уезжай, детка, как бы хуже не было». Почти всю дорогу до Москвы Наталья проспала. Думать она не могла совершенно. За те 10 дней, что ее не было в училище, произошли странные изменения с соседкой по комнате. Когда заледеневшая, как-то погасшая внутри Наталья поблагодарила Лену за то, что прикрыла ее на работе, тогда и получила странный ответ. Несколько презрительно дернув плечом, красотка ответила: «Я себя не на помойке нашла, чтобы всю жизнь в таком месте горбатиться». Только сейчас Наталья заметила на соседке и новые серьги, и новое колечко, и неподъемно дорогой махеровый свитерок. «Ты не расстраивайся сильно. Я Витьку сказала, твое место тебя ждет», — небрежно добавила Ленка. «Витьку? Кто такой Витёк?» «Но ты совсем уже. Начальство нужно знать в лицо, милочка». Виктор Анатольевич Бойко оказался тем самым хозяином заведения «Огни Лондона», в котором работала Наталья. Теперь уже с другой напарницей. Через месяц Наталью перевели в официантки. Выросла зарплата, но нервов стало уходить больше. Покровительство Елены помогло ей по окончании учебы не только сохранить место, но и через некоторое время занять в том же кафе должность администратора. Сама сибирячка учебу не закончила. Бросив родное ПТУ за 2 месяца до получения диплома и окончательно переехала жить к своему Витьку. Пару лет Наталья жила просто по инерции. Сняла крошечную облезлую комнатенку на двоих со сменщицей в огромной шумной коммуналке рядом с работой. Это выходило и дешево, и удобно. Работая 2 на 2, они довольно редко виделись с Татьяной. Ленка выклинчила для подруги у своего Витька временную регистрацию, которую продлевали каждые полгода. За это Наталья отдавала $50 в месяц. Кафе довольно быстро стало валютным. Ходила на смены, механически улыбалась посетителям, равнодушно била их по наглым рукам и в случае реального конфликта звала охранника. В кафе все знали, что к этой девке иногда приезжает Елена Антоновна поболтать и кофейку попить, потому конфликты обычно решались в пользу Натальи. Ленка действительно заезжала примерно раз в месяц и, заказывая капучино, презрительно морщила нос. На Арбате Жорик гораздо лучше делает. Кроме того, она частенько привозила в подарок пакеты с дорогущими, пару раз надетыми шмотками. Так что на одежде Наталья сильно экономила, ухитряясь даже продавать некоторые брендовые вещи по соседям. Она копила себе заначку на случай мало ли чего. Это мало ли чего произошло через год. Татьяна, соседка по комнате и напарница по работе, выскочила замуж за москвича и гордо переехала в его роскошные апартаменты, однокомнатную в Бутово. Найти новую соседку в своем кафе больше не получилось. Остальные девочки были хоть как-то, но пристроены. Так что теперь почти четверть зарплаты уходила на оплату этой самой комнаты. Биться приходилось почти за каждый рубль, и заначка практически перестала расти. Наталью это очень тревожило, и она стала брать лишние смены. Благо новая сменщица, чья-то подруга, устроенная по блату, работать сильно не рвалась. По-своему Ленка, наверное, жалела неудачливую подругу и не раз предлагала ей найти приличного папика. «Да у тебя хоть прикид цивильный будет», — уговаривала она, поправляя на пальце очередной брюлик. «Ты не думай, там вполне нормальные мужики есть. Не жмоты и не жлобяры. Охота тебе за 3 копейки ломаться. Жить-то надо здесь и сейчас». Лезть в окружение папиков Наталья боялась и пару раз крутила легкие необременительные романы с коллегами по работе. И если первый роман закончился скандалом и бегством кавалера в неизвестном направлении, когда она заподозрила у себя беременность из-за сбоя цикла, то второй кавалер поразил ее тем, что, поселившись в ее комнатке, ни разу за 2 месяца проживания не купил к столу даже батона. Свою скупость он объяснял тем, что копит на их будущее. Продолжалась эта семейная идиллия ровно до 8 марта. Получив на 23 февраля новомодный полароид, будущий муж с довольной улыбкой поменял Наталье на расточительность, а на 8 марта торжественно преподнес ей 3 красивые гвоздики и милые домашние тапочки. Пожалуй, эти гвоздики и можно считать точкой пробуждения. Именно такие цветочки по 4 штуки она положила на могилке родителям. Вдруг внезапно Наталья осознала, что она в этом мире одна и всегда будет одна. Надеяться можно только на себя. К вечеру после грандиозного скандала несостоявшийся муж покинул комнату в коммуналке, попытавшись напоследок поужинать на халяву, чем окончательно выбесил Наталью. Немного, просто для порядка, поплакав в подушку, она приняла решение любить только себя. Пошли все к черту. Последний визит Елены Антоновны запомнился Наталье сильнее всего. Подруга продолжала уговаривать ее изменить жизнь с какой-то странной агрессией, а потом заявила: «Ну, блин, как хочешь. Я вообще-то ребенка жду. Из-за Витька замуж выхожу». «Додавила», — усмехнулась Наталья. «А ты не завидуй. А то вылетишь отсюда впереди собственного визга. Витёк вообще сейчас собирается все точки продавать, и жить мы переедем в Майами как люди, а не как некоторые». Сибирячка с раздражением отпихнула от себя чашку кофе, и по скатерти стало расползаться темное пятно. Через 2 дня в новостях промелькнули кадры взорванной машины, и глубокий голос диктора с нотками трагизма сообщил. В этот момент бизнесмен находился не один. Его сожительница Елена также погибла на месте. Фамилию мы не озвучиваем по просьбе следствия. На похоронах Елены Наталья не присутствовала. Приехавшие родители подруги увезли закрытый гроб в свою Сибирь. Страх придавил Наталью липким одеялом. Она бестолково металась по своей комнате, не зная, на что решиться, слабо понимая, что нужно делать и как дальше жить. Новый владелец кафе вел себя с официантками так, что становилось понятно. Мужик считает их своим гаремом и кайфует от власти. Последняя регистрация закончится через 3 месяца. Конечно, за это время Наталья успела отложить кое-какие деньги. И бесплатная кормежка на работе, и тряпки Ленки, которыми она раньше приторговывала, и лишние смены позволили собрать НЗ. Однако и жизнь без прописки, и те же самые лишние смены, и последний неудачный роман, а особенно жуткая смерть Ленки-сибирячки, все это сильно сказалось на ней. Не добавляла радости жизни и вечная московская суматоха. Наталья с ужасом понимала, что в 20 с небольшим лет она выжата как лимон. Надо было что-то решать. На данный момент ее заначки хватало на квартиру в каком-нибудь тухлом городишке Подмосковья. В таких городишках, как правило, уже не было работы, а вот цены на продукты и услуги были вполне московские. Именно тут-то ей и подвернулся Андрюша. Спокойный, добродушный инженер, приехавший в длительную командировку на профильное предприятие из своего алтайского городка, куда он и предложил перебраться Наталье через 2 месяца знакомства. «Тебя ведь ничего тут особо не держит. А там у меня своя квартира. Мама с папой бабушку забрали к себе, так что поживем, притрёмся, а там и в ЗАГС можно. А работа? А что работа? Кафешек и у нас сейчас открыто, гуляй не хочу. А если подумать, да подсобраться с деньгами, то, может, и свое что-то замутим. Как думаешь?» Выбора особо и не было. Так что, сказав «да», Наталья принялась укладывать вещи. Мутили они ровно до знаменитого дефолта. Через 2 недели после небольшая кафешка, где завтракали и обедали работяги с ближайшего завода, закрылась по причине резкого подъема арендной платы. По окончании разбора полетов и скандала с компаньоном, который не преминул напомнить, что все эти годы она жила в его квартире, забыв о том, что бизнес мутили на деньги москвички, как он ее обзывал в пылу ссоры, Наталья, отпахавшая в кафе несколько лет на всех должностях сразу, начиная от совладельца и директора заведения, кончая экспедитором и курьером, окончательно озверела и залепила будущему, а теперь уже бывшему мужу, по морде. Ночевать пришлось в машине. С тех пор прошло много лет, и помотало ее, конечно, знатно. Но сейчас, к 47 своим годам, у нее уже была и своя любовно обставленная двушечка, и маленькая однушечка под сдачу, и не самая убитая иномарка, и даже завещание, написанное на местный приют для котов, просто из равнодушия к людям. Завести животину себе она не могла, слишком часто бывала в разъездах, потому дома ее ждали только любимые ею дамские романы. Она отключалась, читая о приключениях очередной героини, о страстной влюбленности красавца-дракона, о роскошных постоялых дворах и шоколадных и кофейных заведениях, которые строили очередные попаданки в Средневековье. После 40 появилось у нее еще одно относительно невинное хобби — восточная кухня. Потому на собственной кухне у Натальи был устроен отдельный шкафчик, где содержалось несколько десятков разнообразных, туго закрытых баночек и бутылочек с перцами разных цветов, пряными травами, листьями, корешками и семенами. Ни разу за всю жизнь ей не попался мужчина, которому она смогла бы поверить, а способностью смотреть на них сквозь розовые очки она, похоже, не обладала с юности. Однако все это не делало ее жизнь серой и скучной. Наталья зверски боролась с каждым седым волоском и новой морщинкой. Ходила в спортзал, раз, а то и 2 в год выбирала время и через знакомого туроператора выхватывала горящую путевку погреться на пляжах Египта или прошвырнуться по магазинчикам Турции. Гросс-завоеватель был первым, кто, взяв под свою руку 3 ближайших страны, объединил их, назвав империей. Утопленные в крови, они не смогли сопротивляться диким набегам кочевников. Однако Гросс был не только великий воин, но и хороший стратег. Его брак с любимой дочерью владетеля Варкона принес ему слабую надежду на трон, которая и оправдалась сразу после смерти владетеля, как только на трон взошел его единственный сын. Юный владетель Варкона правил всего 1 весну, а потом мирно скончался в своей спальне от хорошей порции яда в бокале вина под слезливые причитания слуг. Гросс-завоеватель, передавив всех родственников жены по прямой линии, присоединил к империи трон Варкона. Его жена послушно рожала ему сыновей, которые не отличались от отца ни умом, ни характером. Вечно голодные, хищные, готовые развязать войну в любой момент, дети следовали по пути отца. Так зарождалась империя. Почти 400 лет потомки Гросса-завоевателя сменяли друг друга на троне с завидной регулярностью, жадными руками собирая окрестные земли, давя мелкие княжества, вступая в браки, не брезгуя войной и убийствами. Империя прирастала землями соседей, друзей и врагов, и в конце концов столкнулась с равной силой. Мархарат под управлением Шахир Таркареша вовсе не был сообществом дружественных стран, как гласила официальная точка зрения. Последние 120 лет семья Таркареша крепко держала власть в своих руках. Война была неизбежна и неотвратима, а вот результат ее был более чем печален для обоих великанов. 17 лет кровопролитных боев окончились крахом как для империи, так и для стареющего Таркареша. И если с помощью взрослых сыновей Таркареш хотя бы сохранил ядро Мархарата, то империя рухнула как колосс на глиняных ногах, разорванная на части жадными, ненасытными потомками великого Гросса-завоевателя. Кое-где еще происходили кровавые приграничные стычки, но в целом мир империи был настолько раздроблен и обессилен войной, что даже они сходили на нет. Люди жили обычной жизнью, где-то возвращаясь к законам предков, где-то блюдя правила и законы бывшей империи. 6 вспышек в ночном небе над территорией бывшей столицы, средоточием роскоши и науки, прекрасном Гардеро, были столь яркими, что заметили их не только парочка ведущих наблюдений астрономов, но еще несколько сотен человек. По странам медленно поползли сплетни и предсказания ведуний, астрологов, жрецов, досужих болтунов-торговцев и странствующих монахов, предвещающие различные бедствия в этом году. Это знамение называли напоминанием богов, ложью Хирга, милостью Эрины и еще десятком других в зависимости от личных предпочтений рассказчика. Однако для большинства людей вспышки не имели последствий. Только 6 человек, погибших одновременно в разных концах бывшей империи, могли бы дать объяснение этому чуду. Однако души их ушли на перерождение, а вот тела их обрели новую суть. О жизни одной из 6 новых душ и будет эта книга.